Для меня блондинки — высшая мера счастья. Увижу, тут же на месте погибаю. Только для вас вместо него сегодня кидаюсь в смертный бой. И если выживу, прошу запомнить. Станет, как я, комбатом, вас отобью. Или, допустим, меня на штрафную роту то же самое отобью. Вы про что? — спросил Петухов, догадываясь и холодея. «Сонечка! Сонечка, синие глаза!» — пропел Пугачев, кривляясь и подмигивая. «Товарищ комбат!» — звонко произнес Петухов. «Я бы очень сожалел, если бы вы вынудили меня сказать вам грубость!» «Ну уж, сожалел бы! Аж губы трясутся! Так тебя обозвать меня хочется!» И уже совсем другим тоном произнес. По-честному говоря, когда твою эту увидел, вспомнил о моих всяких. Даже застыдился. Начал перед ней вякать. «Хорошо, пожалуйста, передам, будьте спокойны». И даже откозырял так почтительно, будто она генерал. «И это все?» — жалобно спросил Петухов. «А ты что хотел? Чтобы я с ней под руку пошел лес гулять. Она к тебе тянется за то, что ты вроде как жизнь спас. Подумаешь, да я бы такую, может, всю жизнь на руках носил. Я ей говорил бы спасибо, что позволяет. Да и веса у ней сколько? 40 кг, но от силы 45». Оглядев Петухова сверху вниз, сказал брезгливо: «Тоже мне спаситель. Она, наверное, в книжках начиталась, что за спасителя надо, хочешь не хочешь, обязательно замуж выходить. Вот, наверное, из одной только такой традиции подай ей Петухова». Дернул плечом. «Ты все-таки после войны, когда в ЗАГС пойдешь, заодно фамилию смени или возьми Женину. Кстати, как ее фамилия?» Петухов сделал судорожное глотательное движение и промолчал. «Ладно», — пренебрежительно махнул рукой Пугачев. «Не трясись, как фриц под пистолет. Значит, приказываю». Пугачев помедлил. Лицо его обрело мраморный командирский облик и вдруг, вздохнув, добавил вяло: «Ладно. Пользуйся своим счастьем». Но все это было не совсем так, как рассказал Пугачев о своей встрече с Соней. После командирских занятий, которыми руководил командир дивизии, и на которых Пугачев удачно предложил для уничтожения дотов и дзотов противника использовать огонь противотанковых ружей по амбразурам, что даст возможность саперам подползти вплотную, заложить взрывчатку и рвануть из укрытия, в самом лучшем настроении Пугачев вместе с капитаном Лебедевым посетил питательный пункт, где в это время ужинал личный состав узла связи. Лебедев представил, как он замысловато выразился, богиням и феям эфира своего друга маршала Пугачева из скромности, пока маскирующегося майором. Девушки сдержанно улыбнулись и великодушно предложили офицерам свои порции компота. Конечно, Пугачев произвел впечатление. Он выглядел как античная статуя, облаченная в армейское обмундирование. Правильные черты лица, глаза чуть на выкате, застывшая улыбка, волосы, волнисто не спадающие на лоб, сильная высокая шея, широкие развернутые плечи. Очевидно, он производил на женщин такое же впечатление, как красивая женщина на мужчин, у одних вызывая приступ самоуверенной надежды, у других — нежную и беспокойную печаль и растерянность. Но Пугачев, считая всех, кто находился за расположением батальона тыловиками, приписывал такую реакцию на себя не своей внешности, а просто женскому состраданию к тем, кто с передовой. И, пребывая в таком возвышенном заблуждении, вел себя чрезвычайно сдержанно, что принимали одни за зазнайство, другие за высокомерие, третьи за избалованность по этой самой части. В сущности, он просто был роток с женщиной и уступал самой настойчивой, не решаясь обидеть в то время, когда ему нравилась, может, совсем другая. Соня, узнав, что Пугачев, командир того батальона, где ротой командует Петухов, сказала, пристально глядя Пугачеву в глаза: «Я хотела бы с вами поговорить». И, встав, пояснила: «О личном». У Пугачева покраснели скулы. Он растерялся, но все-таки вышел из палатки вместе с Соней, провожаемой игривыми взглядами. И когда они отошли, Пугачев спросил сердито: «Ну, в чем дело?» Соня провела рукой по его руке, успокаивающим жестом попросила: «Пожалуйста, не сердитесь. Может, я и допустила неловкость. Так сразу после всех этих разговоров. Давайте выйдем. Вы про это подумали?» Получилось действительно глупо. Предложила: «Если хотите, вернемся. Я могу и при всех все сказать». «Что именно?» — спросил Пугачев. При лунном свете лицо девушки в белокурых волосах выглядело нежным и скорбным. «Возьмите меня к себе санинструктором». Пугачев, усмотрев в этом иное, слишком уж откровенное, сказал сдавленным голосом, испытывая и перебарывая волнение: «Извините, но я решительно против зачисления во вверенный мне батальон женщин в любом качестве». И тут же шутливо заметил: «Что касается вас лично, готов на какие угодно жертвы, только со своей стороны». «Странно», — сказала Соня. «Гриша мне о вас рассказывал как о человеке необычайном. А вы, оказывается, довольно-таки ординарная личность». «Гриша? Кто такой Гриша?» «Лейтенант Петухов», — с гордостью продолжала Соня и тут же спохватилась. «Но вы не посмеете». «А что я могу посметь? Заочный подхлемаш только и всего». «Неправда», — твердо заявила Соня. «Верно, неправда», — согласился Пугачев. «Он человечишка правильный». «Человечишка? А вы кто?» «Ладно», — сказал Пугачев. «Вас понял. Это он вас в тыл сопровождал, а теперь вы его хотите пожизненно сопровождать, так?» «Хоть бы и так», — сказала Соня. «Видеть его хотите?» «Хочу. Прикажу явиться». Пугачев поднес руку к пилотке. «Разрешите быть свободным?» — усмехнулся. «От вас». И он ушел, досадуя на то волнение, которое почувствовал при молящих словах девушки: «Возьмите меня к себе санинструктором». Последнее — санинструктором. Он даже сразу и не расслышал от волнения, внезапно охватившей его чувственности, и теперь испытывал только злобное отвращение к себе и вообще презрение за то, что поперся с Лебедевым сюда, хорошо зная, что Лебедев потом едко, бесцеремонно и безжалостно высмеивает тех, кто ходит с ним в девичник. Но сам Лебедев ходит туда потому, что связистка Кошелева, зайка с вытекшим глазом, была ранена вместе с ним одной миной, и она волокла его из-под огня, спасла жизнь. И когда он еще в госпитале предложил ей стать его женой, сказала: «Здрасте, это еще что за подаяние?» И Лебедев не мог доказать ей, что на всю жизнь она осталась в его сознании той, какой была до ранения. Ничто не может изменить ее облика в памяти его, и ее ранение — ерунда, как, например, большая родинка на прекрасном лице. Она не верила, а Лебедев продолжал верить, что когда-нибудь убедит ее. Но, чтобы не вынуждать ее слушать его, он ходил в этот девичник, притворяясь, будто приходит сюда не только из-за нее. Комсорг подразделения связисток Нелли Коровушкина, призывая повысить качество работы, приводил в пример линейщика Степанова, погибшего от пули снайпера. В предсмертном усилии Степанов, зажав в зубах оба конца рассеченного осколком провода, уже мертвым удерживал связь. Связистки слушали своего комсорга и соглашались с тем, что они действительно находятся здесь в привилегированных условиях по сравнению с передовой, поэтому во время дежурств они обязаны еще больше усилить четкость, внимательность, знать все линии на зубок, чтобы по кратчайшим выходить на объект, быстро запоминать часто меняющиеся позывные и всегда помнить, что они только придатки к аппаратуре, а вовсе не Люси, Жени, Нины и тому подобное, и поэтому не сметь при вызове придавать своим голосам какие-то особые интонации, по которым их узнают. Отвечать только кратко, механически, без выражения, а всякие излишние слова — злоупотребление своей должностью. Но то, что расположение узла связи неоднократно подвергалось бомбежкам, и никто из связисток во время бомбежек не покидал своих мест у аппаратов в то время, когда даже старшие штабные офицеры, свободные от дежурства, терпеливо пережидали окончание налета в щелях, считалось вполне нормальным, и когда из штаба армии сердито запрашивал сам первый: «Ну, как там у вас?», звонко и девичий голос отвечал бодро: «Нормально!» Потом первый выговаривал штабникам за недостаточную маскировку расположения от воздушной разведки противника. Но зато если к расположению прорывались подвижные группы противника и всем приказывали в ружье, связистки игнорировали эту команду, поскольку их обязанность при всех случаях прочно удерживать связь, а не оборону штаба. Кроме того, связистки, несмотря на то, что носили только звание рядовых, были освобождены от работ по устройству щелей, землянок, от строевых занятий, а также имели другие привилегии. В перечне армейского имущества за ними числились тазы для мытья и стирки, швейная машинка, а также складные алюминиевые койки, которые даже старшему офицерскому составу были не положены. В ведомости вещевого снабжения для них была особая графа того, что можно приобрести только в сугубо гражданских магазинах. Если для офицера перевод в вышестоящий штаб означает повышение, то для связистки подобное означало обратное — понижение, потому что чем ближе к фронту, тем выше сокровенная гордость воинов теми женщинами в армии, которые с твердостью переносят все тяготы войны и с женской самоотверженной доверчивостью считают. Чем больше в них сурового солдатского, тем они якобы лучше выглядят в глазах бойцов и офицеров. Поэтому в женском подразделении связисток, возглавляемом старшиной Тамарой Ивановной Солнцевой, действовали очень строгие законы дисциплины, начальственной опеки и воспитательного режима. Тамара Ивановна была женой офицера-пограничника. Привыкнув к гарнизонной жизни, где она заведовала детским садом, она теперь объединила свои познания строго армейского обихода с методами воспитания малолетних и все это обратила на своих подчиненных связисток. Как многие жены пограничников, Тамара Ивановна еще до войны неплохо владела огнестрельным оружием и с достоинством носила на кофточке значок ворошиловского стрелка. Когда фашисты напали на заставу, Тамара Ивановна, надев спортивный костюм, ушла в цепь и, соблюдая все наставления стрелка, вела точный снайперский огонь по фашистам. После того, как первая атака была отбита, она собрала всех подопечных детей и, устлав пол кузова полуторки матрацами, усадив детей на матрацы, повезла их от заставы в расположение пограничного отряда. По дороге грузовик расстреляли мессеры. Говорят, будто бы у Тамары Ивановны были прежде великолепные яркие каштанового цвета волосы. Но теперь они у нее серые, тусклые, цвета полыни. У Тамары Ивановны статная, надменная поступь, как у горянки, несущей на голове кувшин. Но это не от армейской выправки, а от того, что ранением поврежден позвонок, и на ней надет медицинский корсет с металлическими планками. И чем туже он стянут, тем слабее постоянное присутствие боли. Но в тисках затянутого корсета трудно дышать. Ходили слухи, будто бы муж Тамары Ивановны командует крупным партизанским отрядом и даже герой Советского Союза. В сводке информбюро он именовался дедом. И когда однажды Тамара Ивановна пришла на узел связи в сопровождении худенького, свежевыбритого человека в штатском и сказала, кивнув на него: «Мой муж», все были удивлены и даже сконфужены. И, поняв почему, Тамара Ивановна обиделась, сказала вызывающе: «Если человека вызывают из тыла врага в Кремль, что ж, он туда будет являться с бородой, как у Сусанина?» «Муся», — сказал супруг Тамары Ивановны, — «ты же знаешь, я могу бриться в полной темноте, обходиться холодной водой. Зачем же мне отпускать бороду? Но почему тогда кличка дед?» «Понимаешь, Мусенька, при специфических приемах борьбы в тылу врага именоваться Солнцевым нелогично». Действительно, капитан Лебедев, который контактировал с партизанами, сказал однажды, что ядро отряда Солнцева состояло вначале из группы пограничников-снайперов, и противник понес от них потерь при самых разных обстоятельствах не меньше полнокомплектного полка. Кроме того, они специализировались на стрельбе из засад по смотровым щелям танков, бронетранспортеров и несколько раз совершали нападения на аэродромы, расстреливая стоящие на земле самолеты. И немало тех, кто пошел в услужение врагу, понесли возмездие от внезапного одиночного выстрела по приговору народных мстителей. Что касается самого Солнцева, то он еще накануне войны первенствовал в округе на стрелковых соревнованиях, поэтому наиболее ответственные задания выполнял сам, вооруженный только снайперской винтовкой. Конечно, командиру отряда вряд ли следовало так рисковать, но кто знает, возможно, в его сознании не исчезало видение остова сгоревшего грузовика, черные трупы, запекшиеся в нем, словно крохотные мумии. О том, что нескольких оставшихся в живых детей жена спасла, он долго не знал, как и не знал, что она была ранена миной, уже будучи зачисленной в разведбат снайпером. В дивизии были свои ветераны, и вне зависимости от звания и должности они пользовались не только особым уважением, именно они, если можно так выразиться, формировали общественное мнение о новых офицерах, прибывших в часть, и даже об отдельных подразделениях в целом. К таким ветеранам можно было отнести и Тамару Ивановну. Как в тылу, так и на фронте люди жили не только настоящим, но и будущим. И не каким-нибудь туманным, мечтательным, а точным, конкретным — победой. И каждый отдельный или общий подвиг приближал это будущее. Но для того, чтобы из настоящего попасть в будущее, все-таки нужно выжить. Неизвестно, было ли ведомо Нюре Хохловой изречение Эпикура: «Когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Во всяком случае, именно ее, Нюру, обычно назначал капитан Лебедев радисткой в разведгруппу, которая посылалась в глубокий тыл противника. Губастая, полненькая, хозяйственная, редко кому улыбающаяся, Нюра Хохлова покровительствовала Соне, считая ее городской, непрактичной. Снаряжаясь на задание, она наказывала Соне: «Ты мое табачное удовольствие получи и спрячь». «Но ты же не куришь». «Старшине объявила курящая», — строго заметила Нюра. «Если положено, в чем дело, пусть выдает. После войны привезу отцу целый вещмешок махорки, он сильно табак курит». «Не боишься с парашютом прыгать?» «Всякий раз боюсь», — хмуро сказала Нюра. Зимой вот кидали, а закрутила в штопоре, с ног валенки стащила и портянки размотала. Приземлилась босая, пришлось с нового полушубка полосы отрезать и ноги в меховину запеленать. Испортила вещь не полушубок, а вроде жакета. «Тебя что же, необученную бросили?» «Что значит необученную?» — сердито сказала Нюра. «У нас в рыбачьем поселке на базе авиации Севморпути ОСО «Авиахимовский клуб». Там еще обучалась. Если б не война, на пилота выучилась бы. Платят им сильно. Обмундировка на меху и никакой сырости. А то, когда с отцом по нескольку суток в море на баркасе в непогоду нахлюпаешься, смотришь на чаек, аж зависть берет, такие они беленькие, чистенькие, непромокаемые. А ты вся мокрая, да еще в рыбьей слизи!» Отправляясь на задание, Нюра заворачивала в кусок противоипритной накидки пудру, губную помаду, духи «Красная Москва». «Это еще зачем?» Нюра деловито объясняла. «На Боброва давно нацелилась. Механик. Если приглянусь, что ж, не возражаю. Приеду домой со своим механиком. Его сразу могут на хорошую посудину поставить. У нас колхоз рыболовецкий, богатый.